Восьмое. Гром победы раздавайся, веселися, храбрый Рос. В XIX столетии России не везло на войны. Исключая победу над Наполеоном, остальные крупные кампании, как крымская, так и турецкая, унесли массу сил и жизней, но не послужили ни к славе, ни к пользе. В Крымской войне Россия была откровенно бита, а в турецкой, как большинство признавалось, серьезные внешнеполитические цели так и не были достигнуты. Пожалуй, единственным успешным предприятием стали среднеазиатские походы при Александре II. Во-первых, было покончено со средневековыми ханствами, которые, как во времена татар, ходили в набеги на русские земли, захватывали во множестве невольников. Во-вторых, с точки зрения глобальной стратегии, следовало самым решительным образом пресечь вползание англичан в эти самые ханства. Ничего хорошего не следовало ждать от английских владений, непосредственно примыкающих к русским рубежам. Александр III нешуточными усилиями во время своего царствования удерживал страну от войн, за что заслуженно поименован миротворцем. Однако Николай, со всем пылом своей законченной бездарности, кинулся в военные авантюры. В начале века военный министр Куропаткин составил записку по истории войн за последние два века. В течение двух столетий мир продолжался 71,2 года. В остальные 128,1 года велось 33 внешних и 2 внутренние войны. По политическим целям, для поддержания которых предпринимались войны, последние разделяются так. Для расширения пределов 22 войны, занявших в общей сложности 101 год борьбы, в целях обороны 4 войны, занявших в общей сложности 4 с четвертью года, в интересах общественной политики 7 войн и 2 похода, занявших в общей сложности 10 лет, внутренних введено 2 войны, потребовавших 65 лет, усмирений бунтов было 5, потребовавших 6 лет военных действий. В войнах, истекших двух столетий, участвовало около 10 миллионов человек, из них убитых и раненых почти 1 миллион. Самое время продолжать политику миротворца. Расширение пределов и без того вполне достаточно, ведь никто толком и не заботится об устройстве того, что уже имеется. Витте, деятель неоднозначный, но человек умнейший, писал в свое время: «Черноморский берег представляет собой, как и многие местности Кавказа, такие природные богатства, которым нет сравнения в Европе. В наших руках это все в запустении. Если бы это было в руках иностранцев, то уже давно местность эта давала бы большие доходы и кишела бы туристами. Но куда там? Для этого нужны капиталы. Нам же назначение капитала — война. Мы не можем просидеть и 25 лет без войны. Всенародные сбережения идут в жертву войнам. Мы оставляем в запустении богатейшие края, завоеванные нашими предками, а в душе все стремимся к новым и новым завоеваниям, оружием и хитростью. О каком благосостоянии можно при таком состоянии вещей серьезно говорить? В самом деле, не только Крым, но и, что гораздо важнее, Сибирь со всеми ее богатствами оставалась неосвоенной. Вместо того, чтобы ставить за Уралом промышленности, добывающие отрасли, Николай полез в Китай. Россия откровенным образом захватила в Маньчжурии огромные территории с самой детской мотивировкой действий. Мол, все прочие великие державы расхватали зоны влияния в Китае, нам что, отставать? И начала проникновение в Корею. Японцев это насторожило и всерьез обеспокоило. После долгих переговоров нашли компромисс. Япония примиряется с российскими захватами в Китае, а Россия за это, в свою очередь, уходит из Кореи. Не самое глупое решение. Однако возле Николая появился отставной ротмистр Безобразов. Ротмистр — чин невеликий. Но ротмистр этот был отставным кавалергардом, принадлежал к столичной знати, связи имел множество. Моментально сколотилась теплая компашка, прозванная современниками «Безобразовской кликой». Князья Юсупов и Щербатов, граф Воронцов-Дашков, финансист Абаза, помещики Балашов и Родзянко, и примкнувший к ним великий князь Александр Михайлович, к тому времени отставленный от флотской казны и искавший новых источников дохода. Задумка была нехитрая. Вопреки достигнутым договоренностям все же пролезть в Корею. И начались авантюры. Созданное безобразовцами акционерное общество приобрело на территории Кореи огромную лесную концессию, якобы частным образом, но огромную долю средств в это предприятие вложил кабинет Его Величества, то есть государства. Под видом лесных объездчиков на территорию Кореи начали вводить регулярные войска, будто бы уволенных в запас сибирских стрелков. Успели переправить 1500 и намеревались увеличить это число чуть ли не в 10. Япония, как легко догадаться, разобиделась не на шутку. Однако окружение Николая и сам он умышленно вели дело к конфронтации и войне. К макакам никто всерьез не относился. Для того, чтобы унизить японцев, насколько возможно, их заставили сноситься с Россией не через Министерство иностранных дел, как положено при нормальных отношениях между военными государствами, а через адмирала Алексеева, царского наместника на Дальнем Востоке. Это уже была прямая провокация. Представьте для сравнения, президенту Путину звонят по горячей линии и объявляют, что отныне он должен поддерживать связи с Белым домом через губернатора штата Аляска. Ни одно суверенное государство такого не потерпит. Макак собирались по старому русскому обычаю закидать шапками. Цели особенно не скрывали — замазать кризисные явления внутри страны внешними победами. Когда генерал Куропаткин стал сетовать на неподготовленность армии к войне, министр внутренних дел Плеве, а ведь не дурак был, так ему и ответил с той самой простотой, что хуже воровства: «Алексей Николаевич, вы внутреннего положения России не знаете. Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война». Николашка был того же мнения. Вот только не получилось ни маленькой, ни победоносной кампании. Началась долгая кровопролитная война, в которой русские генералы позорнейшим образом проиграли армии страны, всего-то 30 с лишним лет назад вынурнувшие из самого натурального средневековья и многовековой изоляции от всего остального мира, не имевшей совершенно никакого опыта войны с европейской державой. Иные авторы, стремясь представить это поражение как можно менее унизительным, выкидывают вовсе уж комические фортели. Мне приходилось листать парочку книг, объявлявших, что японскую войну Россия, собственно, выиграла. Потому что мы ведь не заплатили японцам контрибуции. А раз так, то это и есть победа. Вот только после этой победы пришлось на пределе сил бороться с революционным взрывом. В 14 году русские армии бросились в заварушку совершенно осознанно. Те, кто представляет Россию невинной жертвой то ли роковых обстоятельств, то ли германской агрессии, лукавят или не знакомы с истинным положением дел. А истинное положение дел было таково, что в России существовала влиятельная группа ястребов в погонах и без. Начиная с генерала Янушкевича и кончая российским посланником в Белграде Гартвигом, который всячески потакал сербским параноикам, мечтавшим о Великой Сербии от горизонта до горизонта. В запутанной и грязной истории с убийством Сараева австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда явственно маячат на заднем плане среди темных фигур с поднятыми воротниками и персоны русской военной разведки. Но об этом, о европейской политике России и о ситуациях на Балканах будет другая книга. Кроме того, российские ястребы спали и видели во сне Босфор и Дарданеллы в русских руках и российский триколор над Стамбулом. Реальная польза от этого была бы одной единственной группе — российским зерноторговцам, которые получили бы возможность вывозить пшеничку через означенные проливы. А эта публика, как ни крути, не может считаться олицетворением всей России.